Глава 7. Скандал в галерее. «При такой куче народа призрак точно не появится», — сознанием дела заявила Женя Степанова, разглядывая посетителей выставки. «Да уж», — согласилась Карина, — «но мы ведь собирались поговорить с Аленой Александровной. Вдруг им с Марьяной удалось что-то прояснить. Вы ее видите?» Тимофей завертел головой по сторонам. Сухорукова он не увидел, как, впрочем, и Лизу. Зато заметил Егора Зверева, который приветственно помахал ему с другого конца зала. Анфиса, наоборот, скорчила недовольную мину и отвернулась. — А вот и профессор Андранати! — воскликнула Луиза, ткнув пальцем в сторону дверей. Все повернулись в указанном направлении. Тимофей сразу узнал старого профессора. Невысокого, толстенького и слегка неуклюжего. Игорь Сильвестрович Андранати вошел в зал, осмотрелся и, обнаружив стол с закусками, ринулся к нему с такой скоростью, словно его несколько дней не кормили. Выглядел он вполне здоровым, чему Тимофей был очень рад. После нападения мертвых шаманов профессору несколько недель пришлось провести в больнице. — Игорь Сильвестрович! — бросилась к нему Карина. — Здравствуйте! А у нас к вам разговор! Старичок испуганно вздрогнул, но, завидев юных симпатичных девиц, заметно расслабился и даже заулыбался. — Какие красавицы! — Чем обязан? — спросил он, закидывая в рот виноградины одну за другой. — Это правда, что в музее обитает призрак? — спросила Карина, сунув ему под нос включенный диктофон. — Как давно он здесь разгуливает? — спросила Луиза Соловьева. — И кем был при жизни? — добавила Женя Степанова. Профессор чуть не поперхнулся виноградом. — Я, может, чего-то не понимаю? В вашем городе считается нормальным задавать людям такие странные вопросы? — тихонько спросил Герман Подольский, останавливаясь около Тимофея. — Люди в Клыково не похожи на жителей других городов, — хмыкнул Тимофей. — Их тут ничем не удивишь. — Кажется, мне здесь начинает нравиться, — рассмеялся Герман. — Что за ерунду вы городите? — вытаращил глаза на девчонок профессор Андранати. — И кто вы такие вообще? — Мы журналисты, — гордо сообщила ему Карина. — Пишем статьи для молодежной рубрики «Полуночного экспресса». — Статьи о призраках? — Андранати захохотал так, что его живот затрясся, будто пузырь с водой. — Не смешайте меня, дядюшки. И, кстати, я не так давно вышел из больницы. — И понятия не имею, о каких привидениях идет речь. — Ну вот, — расстроилась Женя. — Значит, вы его не видели? — Ни разу в жизни, — твердо заявил старичок и снова повернулся к закускам. — Значит, призрак объявился здесь недавно, — догадалась Луиза. — За то время, пока вы отсутствовали. — Сейчас у музея другой директор, вот у нее и спрашивайте, — отмахнулся Игорь Сильвестрович. — А ко мне больше со своими побосенками не приставайте! — Черт! — расстроилась Женя. — Где Лиза? — Я задаю себе тот же вопрос, — вставил Тимофей. — Придется самим разыскать Алену Александровну, — вздохнула Карина. И тут к ним подошла Лиза. В простой белой блузке и темно-серых брюках она выглядела наряднее и изящнее большинства толпящихся в зале нарядно разодетых женщин. Поздоровавшись с ребятами, она обняла Тимофея за шею. — Вы пришли? Я так рада. — Ну давай, расскажи нам обо всем. Карина тут же сунула диктофон Лизе в лицо. — Что тут творится? И как часто появляется привидение? Андранати ничего толком не сказал. — Я тоже мало чем могу помочь, — пожала плечами Лиза. — Призрак вы, женщина? — Больше я ничего не знаю. Но здесь ведь никогда никого не убивали. — На моей памяти нет, — немного подумав, ответила Женя. — А я живу в Клыково почти всю свою жизнь. А что? — Существует мнение, что призраками становятся люди, умершие насильственной смертью, — пожала плечами Лиза. — Я когда-то перечитала все готические романы, которые были в библиотеке. А у нас в приюте очень хорошая библиотека. Правда, никогда не думала, что сама столкнусь с настоящим привидением. — А как еще становятся призраками? — поинтересовался Герман. — Где их искать? — В доме, выстроенном на месте заброшенного кладбища или что-то в том же духе, — предположил Димка Трофимов. — Местные жители, вы ни о чем подобном не слышали? Женя и Луиза отрицательно замотали головами. Из присутствующих только они родились и выросли в Клыково. Все остальные приехали из других городов. — Значит, идем искать Сухорукову, — скомандовала Карина. — Но она сама не местная, — возразила Луиза. — Но хоть кто-то что-то нам сегодня должен сообщить. А иначе наше журналистское расследование закончится, не успев начаться. Алена Александровна Сухорукова медленно шла по залу, приветливо кивая знакомым и выискивая взглядом в толпе профессора Андранати. Но старик как в воду канул. Перед этим Марьяна обижала весь музей, но тоже не смогла его найти. — А я ведь видела, как он входил, — ворчала Марьяна, дыша в затылок Алене Александре. — К нему еще кинулись детишки из академии, видать, потому он и дал деру. — Испугался детей? — фыркнула Сухорукова. — А может, вспомнил, что забыл дома плиту выключить? Алена Александровна покачала головой и вдруг встретилась взглядом с Егором Зверевым в элегантном черном костюме и белой рубашке, который беседовал с мэром Белобровым. Анфиса со скучающим видом стояла рядом с мужем и глазела по сторонам. Егор смотрел прямо на Алену. Как только она обратила на него внимание, он приветливо улыбнулся и чуть заметно помахал ей рукой. Но это движение не ускользнуло от Анфисы. Она тут же побледнела и переменилась в лице, а потом, бросив мужу что-то резкое, решительно направилась в сторону Сухоруковой. Мэр удивленно посмотрел ей вслед. Алена Александровна поспешно отвернулась, сделав вид, что увлечена разговором с Марьяной. Но дробный стук каблуков у нее за спиной звучал все громче. «Ой-ой», — шепнула ей Марьяна, — «сейчас начнется». Анфиса, приблизившись без церемоний, похлопала Сухорукову по плечу. «Дамочка, у меня к вам разговор», — заявила она. «Простите?» — удивленно обернулась Алена Александровна. — Совсем стыд потеряла! — гаркнула Анфиса. От нее пахло спиртным. — Я вообще-то рядом стою и вижу, как ты перемигиваешь с моим мужем. Причем это уже не в первый раз. Я и раньше замечала, как ты строишь ему глазки. Старая вертихвостка! Алена Александровна настолько опешила, что не нашлась с ответом. — Я не позволю выставлять меня на всеобщее посмешище! — громко продолжала Анфиса, привлекая внимание окружающих. — Найди себе другого идиота, а этот мой! — Вы ошибаетесь? — У меня и в мыслях не было. — Не вешай мне лапшу на уши, старуха! Я тебя насквозь вижу! — Что вы себе позволяете? — задохнулась от возмущения Алена. — Кто дал вам право так со мной разговаривать? — А, у меня не только это право есть! — зло расхохотался Анфиса. — Как тебе такие права? Она вдруг размахнулась и силой хлопнула Алену Александровну по щеке. Сухорукова покачнулась, с ужасом уставившись на нее. Все вокруг остолбенели. А Зверева, не встретив никакого сопротивления, собралась уже ударить снова, но подскочивший Егор резко схватил ее за руку. — Ты с ума сошла? — яростно прошипел он. — Отпусти меня! — вырвалась из его хватки Анфиса. — Что ты себе позволяешь? — А вы себе что позволяете? — взвизгнула Зверева. — Не стесняюсь никого вокруг, не стесняюсь меня, законной жены! И, оттолкнув Егора, пьяная Анфиса вне себя от ярости снова кинулась к Алене Александре. Тут уж Марьяна не вытерпела. Закрыв с собой Алену, она так врезала Зверевой, что та повалилась на стоящий рядом стол, перепугав всех, кто стоял рядом. Анфиса вскочила, вся перепачканная кремом от раздавленных пирожных и разлившимся вином, и бросилась на Марьяну. Они тут же сцепились, но подоспевшие мужчины растащили их в стороны. Посетители выставки в полной растерянности наблюдали за происходящим. «Мы уходим немедленно!» Егор встряхнул Анфису за плечи, пытаясь привести ее в чувство. «Отпусти!» — визжала Зверева. «Я выдираю все волосы им обеим!» «Я выпотрошу эту мерзавку!» — кричала Марьяна, которую с трудом удерживал сам мэр. «Она еще не знает, с кем связалась!» «Господи, какой стыд!» — шептала Алена Александровна, схватившись за голову. Анфиса резко вырвалась и снова ринулась к ней, но Марьяна схватила ее за волосы и поволокла к выходу из зала, не обращая внимания на истошные вопли противницы. «Вы в порядке?» — обратился Егор к Алене, по лицу которой текли слезы. «Вряд ли», — призналась та, закрывая лицо руками, затем резко сорвалась с места и выбежала из зала. Вечер был безнадежно испорчен. Юные журналисты, наблюдавшие всю сцену с самого начала, ошарашенно переглянулись. «Ничего себе!» — потрясенно пробормотала Карина. «С Аленой Александровной пообщаться явно не удастся. По крайней мере, не сейчас», — кивнула Лиза. «Давайте я организую вам встречу в другой раз». Анфиса, похоже, окончательно рехнулась. «И часто она так себя ведет?» — тихо спросил Тимофей. «Никогда не видел ее такой агрессивной». В последнее время все чаще. Она частенько прикладывается к бутылке, но думает, что никто ничего не замечает, — сообщила Лиза. А скандалы и разборки в нашем доме давно стали обыденным явлением. Но в драку она еще не лезла. — Все когда-нибудь случается в первый раз, — мудро заметил Димка. — Лучше держитесь от нее подальше. — Что мы и делаем, — вполголоса произнес Тимофей. Егор Зверев почти силой вытащил Анфису из музея. — Я не позволю этой нахалке издеваться надо мной! — визжала Зверева, вырываясь. — Ее подружки тоже, и тебе! — Ты совсем спятила, — рявкнул Егор. — Устроить представление на глазах у всего города, на глазах у мэра, у журналистов! — Пусть это будет ей уроком! — довольно подбоченилась Анфиса. — Впредь не станет строить тебе глазки! — Мы просто поздоровались. Ты должна перед ней извиниться. — С какой стати? — вскинулась Анфиса. — Алена Александровна Сухорукова — уважаемая женщина, меценат, благотворитель. Ее весь город знает и вся богема Санкт-Петербурга. — Так она еще и знаменитость? Жаль, мало было журналистов, да и те все местные. В нормальном городе я попала бы на первые полосы таблоидов. «Глядишь, напомнила бы публике о своих прошлых заслугах!» «О каких еще заслугах?» — презрительно скривился Егор. «Посредственная актриса и неудачница!» «Так вот ты какого обо мне мнения!» «Не меняй тему разговора!» «Я не стану ни перед кем извиняться!» «Если ты этого не сделаешь, я за себя не отвечаю!» «Ага! Теперь ты угрожаешь мне!» — завопила Анфиса. «И что же ты сделаешь, Зверев?» «Анфиса, я тебя предупреждаю!» «Это я тебя предупреждаю! Ты мне всю жизнь поломал своими выходками, своими проклятыми детьми! Если в ближайшее время все не изменится, то я...» Егор молча отпустил ее и зашагал к машине. Анфиса сразу замолчала, уставившись ему вслед. «Эй, я еще не закончила! А куда это ты?» Опомнившись, крикнула она. «Куда угодно! Лишь бы подальше от тебя!» Буркнул Егор, садясь за руль. «А как же я? На чем мне домой добираться?» «Это твои проблемы!» Зверев с силой захлопнул дверь автомобиля и завел двигатель, игнорируя взбешенную жену и ее громкие вопли.